Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 152. Авраам встал рано утром и пошел на место, о котором сказал ему Бог. Бытие, 22 глава, 3 стих. Он встал рано утром. Большинство из нас позволило бы себе выспаться, или если бы не могли спать, то пролежали бы до обеда, беспокойно ворочаясь сбоку на бок. Что? Убить моего сына? Моего единственного сына Исаака? В приказе не указан час? Там не указано конкретное время отправления в это ужасное путешествие. Ради Исаака мы хотя бы как можно дальше оттянем этот срок. Пусть он поживет сколько можно. Нет, патриарху и на ум не пришло медлить с выполнением приказа. Святой муж встал рано утром. Он хотел показать Богу, что доверяет ему, и хочет выполнить его приказ без сопротивления. «О верующие! Выполняйте всегда быстро Божьи повеления. Не медлите. Истинное послушание проявляется в том, что мы торопимся выполнять повеления Господа». Авраам показал свою готовность тем, что сам подготовил дрова. Здесь однозначно говорится, что он наколол дрова. У него было в подчинении много слуг, но он стал дровоколом. Никакую работу он не считал слишком низкой, если она делалась для Бога. С разбитым сердцем он колол дрова, дрова для всесожжения своего собственного любимого сына. В этом мы видим готовность Авраама. Дай Бог, чтобы мы слушались его с таким же усердием, чтобы по нас было видно, что мы не слуги, работающие нехотя, под плетью и угрозами закона, а возлюбленные дети Отца, служить которому нам доставляет огромную радость, даже если в это служение входит пожертвование нашего Исаака.